по имени Душасан, который был хитер и имел дурной нрав. Душасан поспорил как-то с царевичем, что сможет проехать на любимце царя Кандабаху, слоне, который отличался дурным нравом. Он тут же запрыгнул на слона, но через несколько шагов люди стали уговаривать его не кататься на этом опасном слоне. Но безрассудный Душасан стал понукать слона и подгонять его грубыми словами. Внезапно слон разозлился и дико забегал взад и вперед. Не удержавшись на его спине, Душасан упал на землю. Слон наступил на него, и Душасан умер. После этого он получил тело слона в Симхадвипе, где стал жить во дворце царя. Царь Симхадвипа был близким другом царя Кандабаху. Однажды он решил подарить этого слона своему другу, царю Кандабаху, который, в свою очередь, подарил его одному поэту, прекрасные стихи которого ему очень нравились. Вслед за этим поэт продал слона за 100 золотых монет царю Мальве. Через некоторое время слон заболел неизлечимой болезнью. Узнав об этом, царь отправился к нему вместе с лучшими докторами. В это время, к удивлению царя, слон заговорил. «Мой дорогой царь, ты очень благочестив и строго следуешь ведам. Ты все время поклоняешься лотосным стопам Господа Вишну. Поэтому ты должен знать, что сейчас и лекарства, и доктора будут бесполезны. Так же, как никакие виды благотворительности или жертвоприношения не помогут в момент смерти. Если ты заботишься обо мне и хочешь мне помочь, то приведи того, кто каждый день читает 17 главу Шримад Бхагавадгиты». По просьбе слона царь привел одного великого преданного, который регулярно повторял 17 главу Шримад Бхагавадгиты. Этот преданный во время чтения 17 главы брызнул на слона водой, и в тот же момент слон оставил свое тело и получил прекрасную четырехрукую форму, подобную телу Господа Вишну. Это прекрасное существо тотчас взошло в самолет из цветов, посланный, чтобы забрать его на Вайкунт. Когда он уже был в этом цветочном корабле, царь спросил его о прошлой жизни, и Душасан, освободившийся от тела слона, рассказав ему все былое, отправился на Вайкунтху. После случившегося лучший из людей, царь Мальва, также стал повторять 17 главу Бхагавадгиты и вскоре достиг лотосных стоп Господа Кришны. Вы услышали часть Гита Махатми из Падма Пураны Шри Кришны Двайпая Вьясы, посвященную славе 17 главы Шримад Бхагавад.